тому же очень просторный. Ей будет не слишком трудно оттеснить кроткую Терезу и загнать ее в другую половину дома. Словом, в душе Жюли уже смирилась, но она еще долго продолжала браниться и бушевать. «Самое ужасное», — возмущалась она, — «что теперь я опять с утра до вечера вынуждена буду смотреть на портрет этой особы, этой Менар, которая вечно приносит себе одни несчастья». Ко многим поклонникам Дезире в последнее время прибавился еще один, присутствие которого сперва просто забавляло ее, но постепенно начало занимать все больше и больше. Когда Туанетта, несмотря на свою беременность, настояла на продолжении репетиций, Луи потребовал, чтобы на этих репетициях присутствовал доктор Лассон и не позволял бы королеве переутомляться. Вот так случилось, что Лассон познакомился с Дезире и в ее обществе совершенно позабыл мадемуазель Оливье, которую потерял из-за Шарло. Он присутствовал на всех репетициях, искал малейшего повода быть как можно ближе к Дезире и неустанно, в педантичных и несколько старомодных выражениях давал ей понять, как сильно очарован ею. Стареющий врач заинтересовал Дезире больше, чем многие из ее молодых и блестящих друзей. В Париже ходили бесконечные истории о его высокомерии, любовных приключениях, скаредности. Но Дезире была достаточно умна, чтобы за дурными свойствами, которые он почти не старался скрыть, распознать его незаурядный ум. Ее забавляло, что этот великий рационалист тщетно пытается устоять против ее чар. Ее не отталкивали его старые властные глаза, его жесткий рот, костлявые устрашающие руки. Мысль усмирить этого ученого и опытного человека и заставить его, пусть ворча, делать все, чего бы она ни пожелала, увлекла Дезире. Холодно и бесцеремонно расспрашивала она его обо всех самых скрытых обстоятельствах его жизни, пока он против воли не рассказал ей все. У него были научные заслуги, которые могли оценить только ученые, титулы, чины, перед которыми преклонялась толпа. У него были деньги, он был крестолюбив, ему всего было мало. Он любил роскошь, расточительность и был скуп. Дезире видела, что он ждет только малейшего намека с ее стороны, чтобы сделать ей предложение. Но без этого намека он вряд ли заговорит. Он был слишком самолюбив, чтобы подвергнуть себя опасности получить отказ. Услышав, что Пьер собирается продать свой дом, Дезире призадумалась. Будь она мадам Лассон, она могла бы приобрести этот дом и подарить его Пьеру. Выйдя она замуж за Лассона, все считали бы, что она снизошла до него, и она не чувствовала бы таких обязательств, как если бы приняла предложение какого-нибудь молодого аристократа. Но она сказала себе, что Лассон никуда не уйдет, а кроме того, он был стар. Тем временем в Караибском море, близ Ла Гренады, французский флот под предводительством адмирала Дестена одержал решающую победу, и Пьер, сам того не зная, сыграл в этой победе выдающуюся роль. В начале июля флот фирмы «Горталес», состоявший из 12 тяжело нагруженных судов, под охраной военного корабля «Орфрей» достиг Караибского моря. Как только адмирал Дестен заметил прекрасный корабль, он сразу приказал ему занять место в ряду боевых кораблей и бросить злополучные торговые суда на волю случая. Орфрей покрыл себя славой. В него попало 80 ядер, мачты были разбиты, капитан Монто убит. Сам адмирал Дестен в любезном письме сообщил Пьеру об этом событии, поздравил его с тем, что он в большой мере содействовал победе королевского оружия и заверил, что позаботится о том, чтобы интересы Пьера не пострадали. Пьер ликовал. Он с нежностью разглядывал изображение Орфрея. Интуиция, как всегда, не обманула его. Он был прав, когда в свое время приложил все усилия, чтобы стать хозяином этого судна. Мужество и ум, в конце концов, всегда приносят счастье. «Он преисполнен жгучей гордости», — писал Пьер королю, «ибо мог своим кораблем и имуществом способствовать победе над зазнавшейся Англией. А морскому министру он написал, что ощущает почти детскую радость,